первый снег, в моем городе вновь первый снег. Первый снег, так нежданно и будто во сне. Вот и все, снег сильный.